Глава 36. Небо окрасилось в чернильный цвет. Неописуемая жара окутала так плотно, что она едва могла дышать. Кожа пылала, как угли, погребенные под пеплом. Лина находилась в аду, страдая от самой страшной испыток, при этом являясь своим собственным мучителем. Зрение затуманилось, воздух потрескивал, словно все атомы атмосферы телескопировались, чтобы произвести величайший взрыв всех времен. Сердце колотилось в груди. Лишь нити накала энергии, покрывавшие ее конечности, были еще видимы. Ничто больше не имело смысла. Зло рычало глубоко внутри черепной коробки. Ее телепатия — это демон из потустороннего мира, убивающий все на своем пути. Взорвавшись тогда, она почувствовала себя легче. Мир приобрел серые и красные тона. Тела испарились, на лицах жертв застыло страдание, но чувствовала она себя прекрасно, непобедимой. Ее глаза резко распахнулись, она словно в лихорадке подскочила на кровати. Руки еще тряслись от кошмарного сновидения. Не сновидения, воспоминания. Лоб горел, она провела рукой по лицу. «Все в порядке, Лина. Спи». Райан с каменным лицом стоял у окна. Его взгляд был устремлен в сторону Финюра. Юноша повернулся к ней. «Что тебе приснилось?» — спросил он скорее из дружеских побуждений, а не ради любопытства. Лина не желала ни чтобы Райан смотрел на нее, ни чтобы разговаривал. Она чувствовала себя виноватой и за все, что сделала, и за то, что не сказала. Однако из вежливости девушка вздохнула и ответила. «Так, ничего важного». Лина не хотела, чтобы он волновался. Еще меньше, чтобы Райан поведал об этом Клэр, Сильвину или даже Рану. Подумав о друзьях, она перевела взгляд на их кровати. Там никого не было. Одиночество, словно паук, затягивающий в свою паутину, охватило ее, бессильную, загнанную в ловушку. Откровений тяжелых, невыносимых было много. Она осознавала это. «Райан, я...» «Давай сходим, поедим что-нибудь. Ты ужасно выглядишь». Он двинулся к двери, и Лина вынуждена была последовать за ним. Райан снова стал отстраненным. Но она не винила его, потому что знала, что причинила ему боль. Снова. Она встала с кровати, сунула босые ноги в высокие сапоги, все еще забрызганные кровью ее жертв, и перешагнула через порог. В полном молчании они шли по длинным кулуарам стены. Кроме разрушенной башни, все остальное вернулось на свои места. Лишь несколько трещин выделялись на стене, как будто ничего не произошло, как будто битвы никогда и не было. Многие принялись за работу. Магия была поразительна, но зло, даже если оно исчезло из основ, навсегда врезается в память. У Райана оно отпечаталось на его плоти, шрам, который никогда не исчезнет, и юноша будет нести его как бремя. Для Лины это было свидетельство безграничного мужества. В тревожном молчании они добрались до столовой. На деле Лина не была голодна, но если в Райане и осталось что-то неизменное, так это его постоянный ненасытный аппетит. Они остановились, как только миновали дверь кухни. Лина нахмурилась. Райан изумленно усмехнулся. Вместо изобилия яств и свежих продуктов столы были заставлены стеклянными колбами и большими дымящимися бидонами. В ретортах тут и там булькала жидкость всех цветов. У Лины создалось впечатление, что она в химической лаборатории. «Что за ерунда?» — фыркнул Райан. Он шагнул вперед и наклонился над пробиркой, из которой что-то капало. Каждый раз, когда жидкость попадала на керамическую тарелку, находившуюся несколькими сантиметрами ниже, появлялся кусок хлеба и увеличивался прямо на глазах. «Что вы здесь делаете?» Они узнали только что вошедшего мужчину, Это был шеф-повар. На вид ему было за 50, его выдающиеся усы раскинулись до кончиков ушей. Устрашающий рост дополняли огромные ручища, покрытые татуировками от кончиков пальцев до запястий. Поговаривали, что он был шпионом мятежников и сообщал информацию королям и королевам во время войны. Его сильный акцент Лина не смогла определить. «Мы проголодались», — лаконично ответил Райан. Лина видела, что он как-то угас, проявлял полное равнодушие к ситуации, будто все время думал о чем-то своем. «Извините, мы не хотели беспокоить. Мы подождем до завтра», — поспешно добавила Лина. «Нет, садитесь. Вы, наверное, умираете с голоду после всех этих историй». «Историй?» Лина не так это воспринимала. «История создается для мечты. История так или иначе волшебна, увлекательна. Их же история наполнена кровавой резнёй, битвой за выживание. Элвис и другие мертвы». Она сжала кулаки, но Райан положил свою руку на ее предплечье. Даже не глядя на нее, он уже знал, что ей будет трудно сдержаться от провокаций. И все же, как бы убедительно он ни демонстрировал себя в роли ответственного хранителя, девушка заметила, как другой рукой он полез в карман за зажигалкой Зиппо. Отис потерял много друзей во время войны и, несмотря на свою боль, старался держать лицо. Остальные же не осмеливались упоминать имя Элвиса. Повар расчистил место на конце стола и направился к рядам пузырьков. Из-за широких плеч мужчины Лина пыталась следить за его жестами. Складывалось впечатление, что он жонглирует элементами. Время от времени поднимались маленькие завитки дыма, хрусталь позвякивал. Через несколько секунд шеф-повар повернулся, держа в руках длинный торт, похожий больше на кекс. «С цветками. Угощайтесь, но ешьте быстро. Они станут ядовитыми через 10 минут, если вновь попадут в рот». «Простите?» — ужаснулась Лина. «Не надо извиняться. Глотайте и наслаждайтесь». Райана не надо было уговаривать. Он взял кусок и проглотил его в 2 секунды. И положил себе добавки, прежде чем Лина удостоила хозяина похвалы. Повар внимательно смотрел на них. «Настоящее наслаждение! Никогда не ел ничего подобного!» — заявил Райан с набитым ртом. Лина подумала, что, по крайней мере, он не совсем потерял радость к жизни. «Не каждый умеет готовить скучное растение». «Как вы это делаете? Можно подумать, что мы в научной лаборатории, а не на кухне». «Это потому, что вы слишком привыкли к примитивной пище. Я творческий художник». «Все это создали вы?» «Я и другие. Это наш дар. Мы не сеем и не собираем, мы ставим опыты и творим». Лина вспомнила слова Эреры. «Гении, истинные гении, это больше, чем смешивание вкусов, это великое искусство». «Вы отлично поработали, ребятки. Кухня не пострадала от разрушений. Если бы они все побили, я бы все взорвал сам». «Потому в том числе вы создаете и бомбы?» — рассмеялся Райан. «Я выступаю против насилия, но есть пределы, если речь идет о моей кухне!» Райан посмотрел на Лину, она давилась от смеха. «Я вас оставлю, молодые люди, предстоит много работы. Чтобы наполнить желудки всех этих обжор, мне нужно поспать». Лениво ступая, он удалился. «Ты не будешь последний кусок?» Лина так увлеченно разглядывала окружающие их колбочки, что не заметила, как Райан все съел. Последний кусок оставался нетронутым. «Ешь! Не хочу отравиться ядовитым цветком!» «Ты помнишь наш приезд в Рюрн?» — продолжил юноша, доедая торт. «Конечно. Ты был на волосок от смерти. Клэр орала на тебя. Сильвин выжидал». «Точно. Сколько всего изменилось, но не смысл». «К чему ты клонишь, Райан?» тому, о чем напомнил Сильвин вчера вечером. Неважно, через что мы прошли, неважно, что нас вынуждают действовать против наших ценностей, мы все те же, и наша цель все та же. Помни это. Неважно, что происходит вокруг. Лина узнала советы Сильвина и непримиримую манеру Райана их анализировать. Она была ему за это благодарна. Даже оставаясь отстраненным, он заставлял осознавать, что ничего не изменится, хотят они того или нет. С самого начала их авантюры они были связаны друг с другом, и эта связь была превыше всего. Их ссор, их слабостей. Девушка кивнула и поднялась вместе с ним. Каменный потолок над их головами, гладкий, как отполированный валун, словно расплавился, прозрачные эффекты ожили. Над ними под обильным снегопадом проплывали силуэты. Райан и Лина, не желая спать, поднялись по длинной винтовой лестнице, закручивающейся по спирали и зигзагами уходившей наружу. От края до края крепости больше не наблюдалось следов баталии. Башню отстраивали. Стены, защищавшие камень, были разрушены. От тела Джесса ничего не осталось. Лина вздрогнула, когда в голову Райана попал снежный ком. Удивленная, она пропустила следующий снаряд, ударивший ее по голове. Клэр и Сильвин, стоявшие в нескольких метрах от них, молча показывали на себя пальцем. «Вам смешно?» — заорал Райан, бросившись на Сильвина. Он схватил его за ноги, и оба провалились в толстый снежный ковер, покрывавший землю. Лина хотела превзойти Райана. Кинулась к Клэр, но молодая блондинка подбросила ее в воздух до того, как телепат достигла цели. Телекинетик возвышалась над ней с победоносной улыбочкой, но в то же мгновение Леона аккумулировалась в воздухе и заставила ее сдаться. Лина вскочила на ноги и подлетела к Сильвину, сцепившемуся с Райаном. Она запустила снежный ком в клонера. «Двойное нападение! Протестую!» — воскликнул парень. Райан поспешил присоединиться к Лине. После незабываемой битвы снежками друзья разразились хохотом. Вымокшие с головы до ног, они дрожали, но эта передышка пошла им на пользу. Сильвин помог Леоне, все еще сидящей на земле, подняться. Он подошел к Лине и Клэр, продолжавшим толкаться. «Я думала, что Райан прибьет тебя», — призналась Клэр, стряхивая снег с волос. «Вряд ли меченому удастся этот трюк», — парировала Леона. Лина затаила дыхание. Пусть и в шутку, но напоминать Райану о шраме на лице — дурная идея. «Даже с этим шрамом, Леона, я все равно неотразимее тебя!» Леона открыла было рот, чтобы протестовать, но тут же его захлопнула. Она надменно откинула косу через плечо и повернулась к Сильвину. «Ты здесь единственный, кого можно вынести, правда?» «Вообще-то затея была именно его!» — воскликнула Клэр. «Сильвина? Неужели?» — изумилась Леона. «Те двое меня искали. Мне показалось, что они слишком много болтают», — согласился Сильвин. Лина разразилась хохотом перед остолбеневшими девушками. «Нужно идти спать», — произнес юноша, подбирая перчатки. «Хорошо, только сначала...» Всеобщее внимание было приковано к Клэр в ожидании ее следующих слов. «Обнимашки!» Райан резко обернулся, но уже был пойман телекинетиком, обхвативший его руками, а Леона бросилась на них. Лина мило улыбнулась. Сильвин положил руку ей на плечи, поцеловал в щеку, и они слились в нежных объятиях. «Я люблю вас», — пробормотала Клэр. «А я люблю, когда ты принимаешь душ. Ты воняешь, Клэр!» — сказал Райан, прежде чем она попыталась ударить его под сцепленными руками. «И подумать только, что вы наша единственная надежда», — закатила глаза Леона. Их смех затопил тишину, повисшую над стеной.